Из этого большой курс. Алло. Алло, Олег. Да-да. Доброе время суток вам. Не отвлекаю вас. Ну, так не особо. А что? Я понял. Я представлюсь, меня Тимур зовут. Звоню вам с международной финансовой компании ST Forex. Ага. Скажите, пожалуйста, Олег, вижу, вы не так давно интересовались сферой финансовых рынков. Правильно я понимаю? Ну, мне интересно просто, а где вы это видите? Ну, я правильно понимаю, да? Информация верная у меня. Нет, ну просто, знаете, из-за закона о защите персональных данных, и просто мне интересно, откуда вы это видите. Ну, мы сотрудничаем со многими компаниями, да, которые представляют номера телефонов людей, которые так или иначе заинтересованы в данной сфере деятельности. Поэтому, собственно говоря, звоню с вами познакомиться, да, узнать, каким опытом вы обладаете. А вы знаете, что за передачу персональной информации, в том числе номера телефона, для юридических лиц грозит штраф до 1 000 000 рублей? Ну, это не передача, да, это не передача. А что? Это разглашение персональной информации. Ну, видимо, вы заходили, да, то есть интересовались данной сферой деятельности. Куда заходил? Поэтому я же вам не звоню, не угрожаю, да, я вам позвонил с целью как бы вам помочь. Ну, какая разница? Может, вы обучение для себя ищете. Ну, слушайте, не, ну, разница есть. Ну, как это? Ну, смотрите, какая-то неизвестная компания. Я вам добрым словом позвонил. Ну, я не говорю с добрым, плохим, просто сам факт. Вот есть третье лицо, которому я не давал согласия использовать свои персональные данные. В персональные данные входит и номер телефона. И вот вы сейчас, получается, незаконно обрабатываете мои персональные данные. Вы знаете, что за это грозит компания? Послушайте, у меня вот как бы не хочется с вами ругаться по этому поводу. Да не, я не ругаюсь, я просто с вами рассуждаю. Ну, как бы, как правило, чтобы мне звонить, у вас должно быть как минимум разрешение, правильно? Чтобы я вам его дал, согласно закону, который я уже говорил. Хорошо, вы... Ладно, тут уже тупик, сейчас. Давайте поговорим теперь, хорошо. Ну, давайте, ладно. Вы предлагаете Скажите, мне пожалуйста. Куда-то вложить деньги? Нет, я вам как бы ничего пока не предлагаю. В первую очередь, мне нужно с вами познакомиться. Давайте. Скажите, вы каким-то опытом обладаете в торговле на финансовых рынках? Конечно, конечно. Обладаете? Да. Так, а поделитесь вообще, что за компания, как давно торгуете? Московская биржа, частный инвестор. На московской бирже торгуете? Да. Угу. Я понял. А почему, скажите, именно выбрали, так сказать, биржу, нежели как рынок Форекса? Ну, рынок Форекс – это всего лишь копия с реальных торгов. Вот так правильнее вам сказать. Это не настоящие торги, понимаете? То есть там просто копия, а люди заключают сделку, как опционы, вверх или вниз. Там выигрывает только брокер. Ну, на опционах мы не торгуем. Нет, я имею в виду, что если сравнивать, что такое Форекс, я вам говорю, Форекс это просто площадка, которая визуально копирует то, что происходит на бирже и принимает ставки. Ну, то есть тот же самый букмекер, либо, я не знаю, кто еще. То есть реальные деньги в Форексе не выводятся, если вы знали бы. Знаете об этом? Нет, почему же? Ну нет, да, вы правы, что существуют как бы компании, которые ведут себя недобросовестно. Нет, да, нет, не подождите, денег, именно в этом и прикол заключается, что Форекс, доступ на Форекс есть только у банков. Знаете, больше ни у кого доступа нет. То есть, что такое Форекс? Это рынок, на котором банки между собой обмениваются валютой. Вот, допустим, я там Альфа-банк, и мне нужно доллар, мне не хватает долларов. Да, и я там в каком-то бразильском банке купил себе доллары. И для этого был создан рынок этот. И туда никто, кроме банков, не может зайти. А все, что остальное предлагается, то есть в том числе и ваша компания, это просто проекция этого рынка, на котором вы предлагаете людям совершать свои ставки. Ну, поверьте, есть же многие люди, которые зарабатывают на этом, согласитесь? Бесспорно, бесспорно. Но так как ты играешь против брокера, то ты никогда не заработаешь. Понимаете, о чем я? Почему же? Ну, то же самое, как играть против букмекера. Смотрите, вот если... Вот у меня букмекерская контора, и у меня есть человек, который приходит и из 20 ставок там каждый день, 19 выигрывает, или как в казино, да, знаете? Вы знаете, как поступают с людьми, которые постоянно выигрывают в казино? Их просто не пускают туда, правильно? То же самое и в Форексе, их просто блокируют, и все, больше он не играет там. У вас своя букмекерская контора? Нет, почему, с чего вы взяли? Говорите. У меня? А нет. Скажи, что у вас человек делает. Нет, я имею в виду, ну, я пример привел, просто к примеру, представляете, вот если вот у вас, к примеру, есть букмекерская контора, вот вы лично хозяин букмекерской конторы, и к вам каждый день приходит человек, который зарабатывает у вас там, ну, там, из 19, из 20 ставок, где сделанных им, 19 выигрывает, вы его будете впускать потом, там, через месяц? Ну, просто логически, если вот вы хозяин, зачем вам нужно деньги терять, правильно? Вы ему просто рано или поздно скажете, все, чувак, иди сюда. Ну, здесь просто логично. Ну, представьте, вы хозяин букмекерской конторы. Вы так будете делать, что, чувак, извини, все, больше не приходи сюда. Ну, правильно? Вам же нужны те люди, которые проигрывают. Ну, смотрите, Олег, как бы я человек честный, как бы, если бы я был на этом месте, ну, я бы так не поступил. Да, то есть, и прежде всего, я вот как бы не позвонил вам сейчас предложить какое-то, так сказать, действие, которое в итоге приведет к потере ваших денег. Я лишь вам предложил, позвонил вам с целью дать вам возможность заработать. Да, ну, то есть, я думаю, вы понимаете. Ну, я понимаю, просто вы мне можете объяснить, какую возможность вы можете мне дать? Могу дать вам возможность заработать. Ну, как? Я думаю, вы понимаете, если вы на бирже торгуете. Ну, у вас есть инсайт какой-то или что? Я не пойму. Ну, просто как? Рынок – это такая вещь, она непредсказуемая. Вы на 100% не можете сказать, вы не можете на 100% сказать, что когда вырастет или что когда упадет. То есть на 100% знают только инсайдеры, правильно? Если вы хотите поделиться со мной инсайдерской информацией, я не против. Ну, вы скажите, вот вы вообще на московской бирже, да? На какие инструменты чаще всего рассматриваете для торговли? Абсолютно все. То есть полностью товарно-сырьевой рынок, да, полностью диверсифицированный полностью портфель. Я понял. Ну а вообще на чем, на техническом анализе придерживаетесь? Придерживаюсь логики. Такому не учат, такого анализа. Логический анализ. Ну, то есть более технически, да, чем нет. фундаментальный. Совмещение технического и фундаментального. Ну, это тоже как бы правильно, да, у каждого своя стратегия. Ну, я думаю, вы тоже понимаете, да, что как бы новости, они так или иначе влияют на рынок. Конечно, кстати, влияют. Кстати, вот знаете, что какая сейчас вот ближайшая, так скажем, новость, которая не дает рынкам как-то идти в том направлении, в котором все-таки им хотелось бы идти. Интересно, мне просто интересно, в каком войну? Вы с Китаем имеете? Ну, там уже да, просто, чтобы... США с Китаем. Как бы вам так сказать? Вот все, что происходит на рынке, вот когда вы видите, смотрите рынок, это уже все уже там учтено, как бы, как правильнее выразиться, я не знаю, понимаете? То есть, если там какие-то выходят новости, допустим, вот самая известная новость, вы знаете, какая самая популярная новость, которая действует очень сильно на валютные пары? На сегодняшний день? Да. Они каждую неделю выходят. Это... Ну, получается, можно их так назвать. Это нон-фарм, короче, да, их там называют. Количество новых рабочих мест. Ну, нон-фарм это немного другое. Это у нас... Ну, там у них, в принципе, в этих протоколах все то же самое пишут. И вот эта новость, нет, она... Нет, публикация протокола ФОМС, я знаю. Вот эта новость, она очень... Нон-фарм это... Новые рабочие знаю, места. Да, и вот она самая сильная новость на рынке. То есть каждую пятницу... Ну, не всегда. Ну, знаете, она считается до сих пор она считается самой сильной новостью, по идее, в других новостей. И вот прикол в том, что прежде чем эта новость будет опубликована, рынок уже за несколько дней отыграл эту новость. Потому что те, кому надо, те знают, куда должен пойти рынок. Ну, вы понимаете меня о чем? Ну, те, кто как бы, вы имеете в виду, вышепоставленные лица? Конечно. Поэтому фокусироваться на новостях никогда нельзя. Вот вы говорите, торговая война. Ну вот, торговая война, как она повлияет на цену на нефть? торговая война. Ну, смотрите, это что касаемо цен на нефть, да, что да. сейчас как бы они снизились на фоне по опубликованных данных от PI, да, то есть рост запасов нефти у нас с вами был зафиксирован, да, и сегодня как раз-таки вот в 5.30, да, то есть буквально через полтора часа по Москве будут опубликованы данные, официальные данные, статистика от Министерства. Ну, каждую среду они публикуют, США. Да, каждую среду, да, это я знаю, ну... И толку, эта статистика, она уже давным-давно вложена в рынок. Ну как, понимаете меня? То есть эта статистика уже учтена рынком. Это, я не знаю, как вам это объяснить, но то, что вы видите на рынке, все новости уже отработаны давным-давно. А когда выходит новость, это в момент новости начинает играть паникеры. Вот когда вы видите такие всякие движения резкие вверх-вниз, это паникеры играют. Там реальные игроки никогда не играют на новостях. Ну нет, я не говорю, что стоит только торговать на новостях. Да, но есть такие новости, о которых вы говорите, о которых я говорю, которые мы с вами говорим, которые так или иначе сказываются на инструментах. Да, конечно, конечно, но их очень мало, и они бывают очень редко, и они бывают резкие. Допустим, публикация ФОМС, ставка центральных банков. Да, это вообще все фигня, я вам честно скажу. Самые влиятельные новости, это, допустим, там взрыв на Фукусиме, к примеру. Вот это новости настоящие, которые реально влияют на рынок. А вот эти новости, которые вы говорите, это все уже учтено, я вам говорю еще раз, уже учтено рынком. Рынок знает, какие будут данные, потому что есть инсайт. Хорошо, ну вот когда у нас была с вами, давайте брать, так сказать, ближайшее событие, да, вот торговая война США и Китая. Да. Последняя вот публикация, ну не предпоследняя, да, вот когда Трамп заявил о том, что повысил, да, тарифы на ввод товарских китаев на с 10 до 25%, составило порядка 200 миллиардов долларов, да, и там более 5000 единиц. Вы об этой новости знали? Ну, смотрите, я тоже об этом не знал. Когда это было? В какого числа? Какого года? Это же было несколько раз. Совсем недавно. Ну, вы знаете, что, может быть, вы не следили, но в прошлом году он то же самое говорил один в один. И то же самое происходило на рынке. Если посмотреть график нефти, нефть начала расти задолго до того, как он это сказал. То есть рынок уже учел это все. Ну, давайте просто не будем так дискутировать. Мне просто интересно, какие у вас есть предложения. Ну вот мне тоже как бы в первую очередь интересно с вами побеседовать, да, потому что вы являетесь опытным, так сказать, трейдером, да, тем более на московской бирже. Да нет, я не трейдер. Я не трейдер. Трейдер – это тот человек, который посредник, совершает операции, покупка и продажа. Ну, вы же тоже торгуете, правильно? Частный инвестор, я так думаю. Ага, то есть вы инвестируете? Частный инвестор, да. То есть, я так понимаю, за вас торгуют другие люди? Нет, за мной никто не торгует, я принимаю решение, куда мне вкладывать деньги. Я понял. Ну вот вы вообще, так сказать, ближайшая новость. Вот давайте рассмотрим с вами публикацию протокола ФОМС. Я вам честно скажу, я же вам уже несколько раз сказал, я не смотрю новости, не ориентируюсь на эти новости. Эти новости уже давным-давно все отыграли. Я применяю метод анализа. Смотрите, я применяю метод анализа логики. Еще раз повторяю, это совмещение технического анализа. Вот если вы заметите, вот просто если вы увлекаетесь этой темой реально, вы могли бы заметить такую штуку. Вот когда смотришь на график определенный, да, ну, ту же самую нефть, либо какого-то другого инструмента. И вот именно в тот момент, когда образуется какая-то техническая фигура, скажем так, там, будь то ли там двойное дно, там, либо еще что-то, ну, вроде что-то похожее начинает формироваться. Тут же начинают новости выходить какие делают эту фигуру. Понимаете, о чем я? Ну, да. Ну, вот. То есть новости для чего сделаны? Чтобы кто-то заработал, правильно? Нет, ну, послушайте, подготовлены те, кто как бы из вышестоящих, то, конечно, это понятно, да, что они, ладно, да, как бы... Ну, не, вы давайте просто, не, мне просто, но, вы мне просто говорю, объясните, да, вот какое у вас сейчас есть предложение, ну, протоколы ФОМС, у вас какой прогноз сейчас? Ну, смотрите, публикация протокола ФОМС, да, то есть подробный отчет совещания комитета, который состоялся 2 недели назад. Финансовая денежная вами... политика, да, ФРС. Да, денежно-кредитная политика, да, то есть, соответственно, будем видеть уже какую-то более подробную картину относительно позиции ФОМС. Да, то есть также... Ну, так как, а мне что нужно всего... делать? Ну, смотрите, мы с вами узнаем, да, то есть, что обсуждалось на заседании. То есть, возможно, будет изменение процентных ставок. Да, то есть новые раунды количественного смягчения или, наоборот, ужесточения. Но если мы это узнаем, я думаю, это все же узнают, правильно? Не только мы. Да, так, соответственно, это узнают все, да, то есть начнется на рынке волатильность, да, то есть сейчас бакс. То есть кто-то будет либо крепкий. Кто-то будет либо покупать, либо продавать, да? Ну, совершенно правы. А если все будут покупать, то кто будет продавать? Ну, это будет отскок. Ну как это? Ну вот если все, вот смотрите, вот мы изучили с вами протоколы ФОМС, и все, кто прочитал эти протоколы, увидели, что реально это там круто для доллара, к примеру, да? И все начинают... Ну, все же рассматривают один инструмент. Кто-то на долларе, все... кто-то на доллар канадцы, кто-то на золоте, кто-то на нефти. Какая разница, доллар... Кто-то на фондовом рынке, у каждого свои инструменты. Цена доллара, она влияет абсолютно на все инструменты. Независимо от того, конечно, там доллар-франк или доллар-канадец. Если все покупают доллар, он будет расти как и к канадцу, так и к франку, так и к рублю и ко всему прочему. Все верно. Они же не на парах валютных играют, как на Форексе, а именно покупают валюту, ну, настоящую валюту. Настоящие деньги меняются. Ну, и просто вопрос, в том, что... Да, просто вопрос в том, что если все покупают доллар, то кто его будет продавать? Откуда они берут? Ну вот мы хотим все купить, нас там 300 тысяч человек, мы все хотим купить доллары. А кто нам их продаст? Откуда они берутся? Так кто-то начнет продавать, а кто-то начнет скупать. Мы должны сами это понимать. Да, то есть что будет перевес? Ну я понял. А, ну ладно, и ну что вы мне предлагаете? Я просто уже несколько раз спрашиваю, просто так не могу понять. Ну, я с вами хочу просудительно, да, то есть поговорить. Ну, вы только ради этого мне звоните, чтобы поговорить. Ну, вы как считаете? Комментарии же будут существенно давать какую-то волатильность на рынке? Вы знаете, что моя консультация дорого стоит на самом деле. Это инсайдерская информация. Если я вам сейчас скажу что-то, что будет, вы же на это можете заработать. Зачем мне это надо? Вот если вы мне заплатите за это, я вам могу дать инсайдерскую информацию. Я вам позвонил. Хотите, да. Вы заработали. Так, а я могу сделать так, что вы заработаете, поверьте. Хотите? Давайте сделаем. Да, хочу. Ну, это платно. Инсайдерская информация, знаете, это сколько платно. Стоит дорого? Вот сколько у вас есть свободных средств, чтобы можно было вложить? 10 тысяч евро. 10 тысяч евро у вас свободных средств, которые вы готовы сейчас прям вложить? Да. Ну вот я вам дам информацию инсайдерскую, но только вам нужно будет это сделать на московской бирже, а не на Форексе. Но это информация... Инсайдерской информации. Волшебник никогда не открывает своих секретов, знаете? Вот если вы мне... Вот если вы мне заплатите... Секреты могут узнать. Нет, поверьте, все, кому надо, те знают. И есть такие люди, которые торгуют инсайдерской информацией. Знаете, можете прям забить. Торговля инсайдерской информацией, это вообще противозаконно. Вот я вам могу за 1000 долларов продать инсайд. И вы со своих 10 сделаете 20. 100% заработаете за один день. Хотите? Ну, риски. Какие риски? Риски же везде есть, правильно? Ну, риски, конечно, есть. Максимальный вот. Риск это тот, что вы просто назад свое заберете и все. Ну что, как смотрите? 1000 долларов. Подробнее, заинтересуйте меня данным предложением. Как я вам смогу? Я вам предлагаю, 1000 долларов даете мне, зарабатываете 10 тысяч. Ну, получается не 10, потому что 1000 вы мне как комиссию спишете. Заработаете 9. Если я сейчас скажу еще название инструмента, тогда зачем мне вам давать, зачем вы как с чего мне будете платить, пожалуйста. Заключим с вами договор, по скану друг другу отправим, подпишем. Даже так? Ну, да. Вы же как будете выступать, как юридическое лицо? Так, как бы, мне нужно понимать прежде всего, да, что к чему. То есть я же не могу просто... Не, ну смотрите, вы мне позвонили, вы уверены же, правильно, в себе, и вы уверены во мне, то, что я тоже смогу заработать. Вот я вам точно так же говорю, что я более уверен в том, что вы сможете заработать с помощью моей информации, нежели вы сможете заработать на мне со своей информацией. На мне вы сможете только заработать тем, что я туда деньги к вам вложу, и все, больше вы ни на чем не заработаете. То, что я буду зарабатывать, вы с этого ничего не поимеете. А я-то буду зарабатывать с того, что вы будете зарабатывать, понимаете? И вот вы заработаете 19, там, 9 тысяч сверху, 1000, которую мне отдадите. В следующий раз, там, через неделю 2-3, когда появится новый инсайт, я вам еще дам информацию. Она уже будет стоить дороже. Интересно? А вы скажите, из какого города? Ну, какая разница? Интернациональный. Ну, нужно же понимать, с какого вы города. Я с Москвы, зачем? Например. Ну, мы что, собираетесь встречаться со мной, что ли? Я только дистанционно работаю. Зачем мне это надо? Вдруг вы потом пойдете и расскажете, что этот человек торгует инсайдом. Это, между прочим, уголовное наказание. Вы так хорошо кодекс знаете. Вы юрист? Нет, почему? Я просто человек, который читает. Я даже не знаю, как это объяснить. Ну а что тут? Разве это не ясно, что как бы торговля инсайдом это и распространение инсайдерской информации? Вот вы когда устраиваетесь на работу, если у вас есть такая штука, как неразглашение инсайда, вы подписываете у себя на работе? Да. Вот. Понимаете? То есть вы же несете ответственность согласно уголовному кодексу. Потому что если вы кому-то разгласите какую-то важную инсайдерскую информацию о вашей фирме, вас за это смогут привлечь, правильно? Ну, конечно. Вот поэтому и я не хочу, чтобы меня тоже привлекли. Ну, так что, решайтесь. Заработать вместе со мной? Я-то заработаю. Я хочу еще заработать с вас. Почему вы не хотите заработать со мной? Как-то. Я-то заработаю на той новости, которую я вам хочу продать, скажем прямо. Но вы-то на ней не заработаете, пока я вам не скажу. Правильно? Не понимаю вас. Не поняли, да? Вот я вам говорю, завтра в 12 часов будет инсайт, будет кое-что, с чего можно заработать 100%. И вот у вас до 12 часов есть время заплатить мне 1000 долларов и заработать 9. Или... ничего не заплатите, просто посмотреть. Что скажете? Что могу сказать? Ну, как бы, у меня вызывает сомнение прежде всего, да, потому что, как бы, ну, если ну, потому что вы незнакомый человек, которого я первый раз слышу в трубке, правильно? Ну, правильно, потому что вы первый раз со мной разговариваете. Я вас не знаю. Интересы какой-то компании, да, то есть. Ну какой компании? Тупо личный интерес. Вот все эти интересы, это все полный бред, все эти юридические там формальности. Это все фигня. Главный интерес это личный. Вы же мне звоните, чтобы заработать, правильно? Вот я вам говорю, давайте. Где вы все такое так сможете заработать? 9 тысяч долларов. Если у вас есть, конечно, свободные 10. Меньше тысячи я точно не продам. Вот вам ради прикола просто продам. Вам ради прикола просто продам эту новость за 1000 долларов. 1000 долларов? Да. Шутка просто мало. Ради прикола. Ну наши просто... Знаете, честно, почему? 10 это вы сказали, что вы сможете вложить. Я вам сказал, что я вообще работаю от 10%. Вот вы вкладываете 10% мне. Зарабатываете 100. Ну, поверьте, мои люди не вкладывают. Слушайте, ну смотрите, вот когда да. вот я вам позвонил, да? Да. Прежде всего, у меня есть компания, ага. которая представляет интересы. В первую ага. очередь, вы эту можете по компании почитать, посмотреть. Вы знаете ее директора, вы знаете компанию. Компания да. не первый год существует. Да, да? мне не интересно, мне это не интересно, поверьте. Вот, нет, подождите, на сайте, можно ваше предложение и мое предложение. Простите, скажите, как вас зовут еще раз? Простите, скажите, пожалуйста. Тимур, извините, я забыл просто. У меня есть еще одна минута, и я больше не могу разговаривать. Вот вам за одну минуту нужно решить. Либо вы зарабатываете завтра, либо вы не зарабатываете. Вот честно, я просто больше не могу разговаривать. Так я тоже больше не могу. Вы скажите, я какую знаю о вас информацию, какую знаете вы обо мне информацию? Ну вы же мне позвонили, не я вам звоню. Вы хотите как заработать? Вы мне звоните, чтобы заработать. Я вам говорю, я вам предоставляю возможность заработать. Вы будете компания зарабатывать или нет? Знаете? Вы будете зарабатывать или нет? Тимур, одна минута. Тимур, буквально 15 секунд. Конечно, знаю. Ну кто не знает компанию «Газпром»? Ну что за вопрос? Как вы считаете, перспективная компания? Я не буду об этом говорить. Я вам еще раз говорю. Мои консультации платные. В общем, Тимур. Сколько стоит? Я прошу прощения, но мне пора. На самом деле, время просто закончилось. Мне очень нужно. Меня уже ждут. Я согласен. Меня уже ждут. Куда могу я деньги перевести? Позвоните мне позже, Тимур. Согласен? Если вы согласны... Позвоните когда мне позже. Позже. Позже. Я уже заинтересован. Давайте вы мне сейчас скажете реквизиты вашей карты, я перейду вам деньги. В реквизиты моей карты? Вам по телефону говорить? Ну, а ну я вам? Что, сумасшедший, а что ли? Мне нужен счет. Вы запишите мой email и напишите туда, я вам отвечу. Email у меня ваш есть уже. Вот смотрите, это вообще уже двойное нарушение законодательства о персональных данных. Короче, пишите туда, я вам отвечу. Тимур, извините, реально просто нет времени. Я бы еще поговорил. Все, до свидания. Так а что написать? Скажите, мне же нужны какие-то реквизиты, куда переводить средства. Согласны вы со мной?